Часть третья. Мэри. Он сказал: «Вот огонь и дрова. Где же агнец для всесожжения?» Бытие, глава 22, стих 7. И я начала лелеять надежды, на которые не имела ни малейшего права. Шарлотта Бронте, Джейн Эйр. Лидс Холл. Бедность — это когда годами носишь одно и то же платье в жару и стужу, штопая его снова и снова, пока дырки не разрастаются до таких размеров, а попытки их скрыть до такого количества, что платье становится на несколько ладоней короче, когда ешь заплесневелый хлеб, потому что это лучше, чем упасть в обморок от голода посреди улицы, и завариваешь пакетик чая, пока он не перестанет отдавать свет. Но семья Мэри не была бедной, не настолько бедной. Бывают и победнее, и побольше. Ей хотелось в это верить. Первым впечатлением от ее комнаты в Лидс-Холле было удивление. Тесная и скромно обставленная спаленка, однако Мэри наконец получила то, о чем боялась даже мечтать — собственный уголок. В доме родителей ни у кого не было места. Кухня, гостиная, ванная. Право использовать их первым отвоевывалось руганью, а порой и драками. Мэри не отличалась ни острым языком, ни эгоизмом, ни желанием ранить, поэтому всегда засиживалась в последних рядах. Мать называла ее мягкотелой. «Толкайся локтями! Активнее! Быстрее!» Всю жизнь была надоедливым источником бесполезных советов, которым бы Мэри никогда не последовала. В первые годы жизни, в попытке найти опору, Мэри обращалась к отцу. Но тот был во власти одного негласного, но всем известного правила — дети — забота женщины. Старший брат Мэри, Адам, напротив, любил сестру так же, как она любила его, и благосклонно воспринимал ее отстраненность и застенчивость, которые, переплетаясь с его напористостью и решимостью, превращались в единый, стройно работающий механизм. Мэри, глубоко погруженная в собственный мир и тревоги, часами набиралась смелости, чтобы отстоять себя перед матерью или сверстниками. Но Адам никогда не считал ее молчаливость слабостью, осознавая глубинные причины этого, по всеобщему мнению, недостатка. Со временем разрыв между способностью Мэри переживать эмоции и их социально привычными проявлениями только ширился. И к подростковому возрасту стал слишком большим, не залатать. Однако у Мэри и Адама было все, что нужно. Они сами. Они были друг у друга. До тех пор, пока вторая часть их исправно работающего механизма не дала трещину, и теперь, подобно человеку, у которого осталась лишь половина тела, Мэри ходила по земле, истекая болью прошлого. Из окна ее спальни открывался сказочный вид на чащу лицев, расцвеченную солнцем, почти съеденным кроной деревьев. Кроваво-оранжевое небо пылало, как и сердце в груди Мэри. Из ее прежних окон гремела только железная дорога. Говорят, у некоторых людей толстая кожа, у других, очевидно, тонкая. У Мэри ее не было вовсе. Ее сердце трепетало, как птичка, каждый раз, когда кто-то обращал на нее больше внимания, чем положено. Волнение зародилось в ней еще до того, как она покинула утробу матери и сопровождала ее неизменным спутником. Но теперь, в такой чужой и незнакомой обстановке, вдали от несчастливого, но родного дома, под кожу забралась тревога, разлилась по венам. Куда бы Мэри ни шла, о чем бы ни думала, эта часть, нарывом гнившая внутри, отравляла ее представлением о худшем развитии событий из возможных. Она так боялась все испортить, что порой предпочитала не совершать вообще ничего. Лидс-Холл — одна из лучших школ-пансионов в Сурии, в Англии, а может даже Великобритании, будучи финансируемой на частные средства, редко и неохотно выдавала стипендии малоимущим студентам, и Мэри пришлось вылезти из кожи вон, чтобы заполучить это место. Она не обладала ни одним из тех качеств, которыми славились здешние ученики. Мэри читала об их успехах, видела фотографии в буклете. Все, как один облаченный в пиджаки цвета венозной крови, а по особым случаям в мантии, внушали трепетное благоговение, лучились непоколебимой уверенностью в себе и в то, как благосклонен к ним этот мир. В отличие от них, в Мэри не было ни честолюбия, ни амбиций. За это в их механизме отвечал Адам. Именно он пытался убедить ее в собственной силе, но так и не узнал, что ее силой был он. Директриса школы, Агнес Лидс, вселила в Мэри надежду на радушный прием. Агнес оказалась молодой и понимающей женщиной, хотя Мэри ожидала увидеть кого-то старше, кого-то опытнее, кого-то другого пола. Мисс Лидс лично встретила новую стипендиатку, большая редкость для школы, и провела экскурсию по главному корпусу. Каждое произнесенное ей слово требовало предельной концентрации, ведь Лидс-Холл по канонам старых учебных заведений редко называл вещи своими именами. Поэтому даже коридоры здесь обращались в анфилады, прогулочные холлы и галереи. Ее чемодан, наполовину пустой, уже доставили в комнату. В основном книги и тетради, истертая пальтишка, огромная дутая куртка, на вырост. Несколько утративших белизну блузок, тесных в груди, поэтому Мэри в любую погоду натягивала жилетку. Парочка перештопанных юбок и носков, посеревшее белье, старые, но с усердием натертые туфли и залатанные башмаки. Всем остальным, включая форму, спортивный костюм и учебники, к радости Крейнов, школа обязалась обеспечить Мэри самостоятельно. После обеда она в одиночестве бродила по старым, еще пустым коридорам, отвечающим всем канонам готической архитектуры. Охваченная страхом и возбуждением, она выучила историю школы на зубок, так, на всякий случай. Ее основали в здании бывшего мужского монастыря, упраздненного при Генрихе VIII. Долгие годы в школу принимали только юношей, но в прошлом столетии Артур Лиц, отец Агнес, позволил девушкам переступить порог. По слухам, на этом настояла его жена Элеонор, которая и сама получила прекрасное образование. В ее же честь был назван корпус для старшеклассниц, в котором Мэри предстояло жить, будуар Элеонор, соседнее здание для младших девочек, девичья Софии. Изначально на территории школы было всего три здания. Главный и два жилых корпуса, где проживали младшие и старшие ученики, но со временем возвели еще 8, все под стать главному, названные в честь членов семьи Лиц с преувеличенной отсылкой к их аристократическим корням. Мэри никогда не представляла, что будет учиться в школе с научной лабораторией, спортивным центром, бассейном, с полями для игры в крикет и гольф, с библиотекой, вмещающей в себя около 20 тысяч томов. В рекламном проспекте это казалось таким далеким и недостижимым, диковинным плодом ее не на шутку разыгравшегося воображения, но теперь обратилась в реальность. Адам сделал это реальностью. В ночь перед занятиями Мэри не сомкнула глаз, поглядывая на форму, призраком повисшую на дверце шкафчика. Какая же это была форма! Саржевое переплетение, впечатляющее прочностью, глубокие цвета, красный и серый, золотая нашивка на лацкане, галстук в полоску. Один ее вид, надежный и внушительный, отзывался внутри нее почтительным трепетом. Такой привычный символ привилегированности для других учениц, которые говорили на том же языке, что и Мэри, но звучал он чуждо, точно редкий, давно умерший диалект далекого племени, язык, подвластный только нимфам в красном. Утренний свет пробивался через витражные окна в рыцарском зале, заливая его молочным маревом, придавая всем действиям религиозный оттенок. Зажатая величием и статью, Мэри сидела на скамье среди других учеников и ерзала от волнения. Не хватало воздуха. Желудок скручивало. Съеденный завтрак, овсянка с желтком, масло и чай с лимоном, просился наружу. Она занимала себя как могла. Рассматривала окна розочки под сводчатыми потолками, темные светлые макушки, хвосты и косы. Ничего не помогало. Легкость, ее доступная степень наполнила ее тело, когда место на сцене за кафедрой заняла Агнес Лиц, облаченная в кровавый юбочный костюм и мантию цвета ночи, как и полагается в первый день осеннего триместра. За ее спиной следил за местными питомцами щит с гербом школы, раскидистым дубом. Она хранила торжественное молчание, некоторое время позволяя своему присутствию говорить громче слов. В зале повисла мертвая, почтительная тишина. Щеки Мэри загорелись огнем от мысли, что звуки ее урчащего желудка услышит вся школа. Глаза директрисы, преисполненные гордостью, обвели зал. «Мой брат Филипп превратил Лиц-Холл в дом, в оплот честности и справедливости как для учеников, так и для учителей. И я намерена, как и прежде, прилагать все усилия для того, чтобы сохранить его таким, и верю, что вы поможете мне в этом». Каждый из вас, без сомнения, особенная и выдающаяся личность, обладающая индивидуальностью и незаурядными способностями. Этот зал полон будущих ученых, врачей, политиков, юристов и писателей, людей, которые изменят нашу страну к лучшему. Лиц-Холл — школа, где вы получите для этого все необходимые знания и умения. Я желаю вам успехов во всех начинаниях, силы духа и веры в себя. Спасибо за внимание. Зал взорвался бурными аплодисментами, эхом прокатившимися по залу. Директриса ответила благодарным кивком. По примеру остальных, Мэри оставила мантию в шкафчике, та липла к одежде. Еще раз изучила расписание и отправилась на первый урок — литературу. Преподаватель, мистер Хатчинс, ознакомил учеников с внушительным списком для чтения и попросил каждого подготовить небольшой рассказ о том, как они провели лето. Путешествия по Европе, музеи, концерты, отдых у моря и в горах, стажировки в компаниях родителей. Мэри совсем поникла. Ее жизнь вмиг обратилась в стеганое одеяло, состоящее из ткани чужих судеб, и лишь где-то внизу был маленький и серый обрезок ее собственной, в котором притаились воспоминания о дождливом лете, проведенном у сестры в северном Йоркшире. Грязные пеленки, опустевшие бутылочки, сломанные погремушки, мишки и зайцы, горестно глядящие на мир, пристанище бытового уныния и печали. Однако не только Мэри приуныла, закрывшись на все пуговицы. Ее звали Грейс Литц, племянница директрисы. Каково это? Учиться в школе, которая принадлежит твоей семье. Грейс сидела за партой, выпрямив спину так, словно в нее во время фокуса запихнули клинок, да так и не вытащили. На первый взгляд могло показаться, что она слушала и даже участвовала в беседе жестами и кивками, и если бы кто-то задал ей вопрос, она бы без сомнения ответила. Но она была глубоко погружена в себя, успешно притворяясь вовлеченной в происходящее вокруг. Мэри никогда так не умела. Но ее брат освоил этот навык в совершенстве. Находиться сразу в двух мирах, но толком ни в одном из них, балансируя где-то на грани. Тиканье часов померкло в шорохе голосов. Тонкие стрелки продолжали прокладывать себе путь по кругу циферблата. Грейс покинула класс 13 минут назад, но так и не появилась, отчего в Мэри зародилось колючее волнение. Она умела отличать множество его оттенков. Воспоминания об Адаме, который точно так же, ничем себя не выдав, покинул дом в тот злополучный день, чтобы уже не вернуться, накатили на нее волной, и она с непривычной для себя смелостью подняла руку и попросила у учителя разрешения покинуть класс. Даже в детстве стоило Мэри увидеть собаку с перебинтованной лапой или птицу, упавшую с дерева, как она ощущала в груди неотвратимую решимость помочь и спасти. Порой мать говорила, что ее слепая самоотверженность — настоящая патология. «Нельзя все воспринимать так прямо, так близко к сердцу». Но после смерти брата Мэри убедилась, что ее самоотверженность все же была достоинством, отличительной чертой, с помощью которой она могла бы спасти брата, если бы не уничижительные нравоучения матери. Мэри нашла Грейс бледной, снявшей маску вовлеченности в реальный мир, на полу. Закрыв уши руками, она спрятала лицо в коленях. Мэри опустилась рядом с ней. «Ты в порядке?» Ответа не последовало, лишь тяжелое дыхание, трепыхание жизни. «Что мне сделать?» Мэри привстала, но Грейс схватила ее за рукав и потянула обратно на пол. Ледяной гнев, отчаянная решимость стальных глаз. «Ты никому об этом не скажешь», — приказала она ровным тоном. От стали в ее голосе по спине Мэри пробежал неприятный холодок. Грейс, видимо, убедившись в силе своего влияния, разжала руку, оставив на девственно-бледной коже следы пальцев. Поднявшись на ноги, она прошла к умывальнику и ополоснула лицо. Но то так и продолжало терять цвет, словно застывающий воск. «Что с тобой?» — спросила, наконец, Мэри. Грейс выключила воду и внимательно взглянула на отражение. «Как тебя зовут?» «Мэри. Мэри Крейн», — голос дрогнул. В попытке пресечь неловкость она сделала шаг вперед, чтобы протянуть руку, но в последний миг стушевалась. «Грейс Литц. Знаю». Грейс с обречённой печалью кивнула. «Возвращайся в класс, Мэри Крейн». Бросок. После встречи с Грейс привычное для Мэри волнение сменилось лихорадочной непрестанной тревогой. Все первые события, которые ждали ее в Литц-холле, померкли, осталась лишь Грейс Литц, девушка с вьющимися каштановыми волосами и опаловыми глазами, отделенная от всех стеной, живущая в мире прекрасных людей, не догадывающихся, что они прекрасны. В сознании Мэри всплывали кадры того дня, но такие смутные, стертые, подернутые дымкой, что ей казалось, будто воображение сыграло с ней злую шутку. Когда дело доходило до других, Мэри не знала преград. Ее стеснительность, замкнутость и молчаливость уступали твердости и смелости, которые привели ее в приемную директрисы. Сердце, сжавшееся до размера горошины, бешено колотилось в груди, нога мелко подрагивала, бледные руки в веснушках мяли ткань юбки, а невидящие глаза смотрели в сердцевину рамы из тяжелых портьер на пейзаж за окном. Когда секретарь пригласила ее в кабинет, Мэри на нетвердых ногах прошла к массивной двери. Агнес сидела за огромным письменным столом, заваленным книгами и бумагами. Мэри впервые увидела ее в очках, каким-то странным образом они делали ее еще моложе. «Прошу, садись», — — сказала Агнес, не отрывая взгляда от документов. Ручка бегала по бумаге, продолжая выводить завитушки. Мэри устроилась на краешке кресла, положила на колени вспотевшие ладошки и, пока мисс Литц работала, беспокойно закусывала то губы, то щеки. «Чем я могу помочь?» — спросила директриса, отложив документы и сняв очки. «Простите, что отнимаю ваше время, мисс Литц, но это дело я могу доверить только вам». «Вовсе нет, Мэри», — мягко улыбнулась Агнес. «Моя главная забота — это вы, ученики. Бумаги подождут». Она замолчала, позволив Мэри говорить, но решимость той на миг куда-то улетучилась, подточив смелость. «Тебе нравится у нас?» Мэри кивнула, и это было правдой, о чем она робко признавалась девочкам, если те все же уделяли ей толику внимания и управляющей миссис Таррелл на общих встречах. Впрочем, в местную степенную жизнь та встревала редко и слабо, в надежде воспитать в них самостоятельность и умение справляться с мелкими конфликтами без помощи взрослых. Каждый раз, выглядывая в окно, Мэри не смела поверить своему счастью. Ее папа назвал бы Литц-Холл замком, а мама сказала бы, что в нем должно быть живут очень богатые и достойные люди. В ее глазах все богатые были достойными людьми, какими их, очевидно, делало лишь наличие у них богатства. «Дело в том, что...» — она сглотнула. «Я видела, как у Грейс случился приступ». Агнес попыталась сохранить лицо, но ей не шло притворство. Маска нарочитого спокойствия пошла трещинами. «Это была паническая атака», — продолжила Мэри. «У моего брата были такие. Он...» Она затихла в страхе, что эти слова и воспоминания расцарапают ее небо до крови, словно зачерствевший хлеб. Адам умер полгода назад, и с тех пор Мэри не говорила об этом ни с родителями, ни с братьями и сестрами, ни тем более с незнакомцами, храня этот кратер, образовавшийся в ее сердце, в тайне, прикрывая его некой видимостью безэмоциональности. «Она причинила тебе вред?» — спросила Агнес. «Что?» — Мэри дернулась от возмущения. «Нет, я беспокоюсь. Это опасно для нее». Агнес долго обдумывала сказанное, потерялась в собственных мыслях, уйдя в глубокую задумчивость, но потом вспомнила о своем положении и встрепенулась. «Спасибо, что рассказала мне, Мэри. Это очень смелый поступок. Я ценю его». На следующий день Грейс не появилась в школе. Вокруг Мэри обвивалась вина, холодная и неумолимая. Поступила ли она правильно? Не навредила ли еще больше? Она вся обращалась вслух каждый раз, когда слышала нечто, отдаленно напоминавшее имя Грейс в столовой или в читальном зале. На самом деле о ней никто не говорил. А если и говорил, то не так открыто. Но Мэри хотелось слышать ее имя, узнать, чем обернулся ее внезапный приступ смелого отчаяния. Однако, так и не получив возможности найти ответы на свои вопросы, Мэри окунулась в школьную жизнь. Литц-Холл воспринимал всех учеников равными, но равной остальным она не была. Что бы она ни делала, как бы ни старалась вписаться в это сложное, лощеное, тонко устроенное общество, она ощущала себя одуванчиком, притворяющимся розой. Все тяготы неприметного прошлого давили ей на плечи сильнее, и она с подспудной грустью осознавала, что частью этого породистого мира — домов, окаймленных садами, приемов с бесконечно длинными столами, дорогих питомцев, блестящих машин, высоких титулов и выгодных партий — ей никогда не стать. Спорт Мэри не давался. Она не была совсем уж слабой и негибкой, просто не было интереса к движению. Походила более на маленькое спокойное озеро, нежели на стремительную шумную реку, но занятия в спортивной секции — часть обязательной программы. Мэри долго и мучительно выбирала. Как и полагается спокойному озеру, она предпочла шахматы, но количество мужского внимания на первых занятиях вынудило отказаться от этой затеи. Позже она увидела фотографии крикетной команды, где в центре стояла Грейс Литц, как и остальные игроки, одетая в белую футболку поло и темно-красные брюки. Прежде чем Мэри допустили к игре, она посетила несколько тренировок с новичками. Выходило неважно. Подводили слабые руки. Подавать не получалось, отбивать тем более. «Ты играла раньше?» — спросила Амелия Карсон, капитан команды, смотревшая на мир ледяными глазами, с высокомерным пренебрежением, с явным осознанием того, что ей все должны. Ее густые, идеально прямые волосы всегда лежали волосок к волоску и в тот день были собраны в высокий тугой хвост. «Только с новичками». Амелия изогнула тонкую бровь. «Может ли быть в одной брови столько снисхождения?» «Здесь, в Литц-Холле?» Мэри кивнула. «А у себя дома? Ты же из Йоркшира?» Мэри не поняла, к чему она это сказала, поэтому промолчала, слегка порозовев. «В конце 19 века там создали первый женский клуб крикета», — сумничала Амелия. «Меня там тогда не было», — шепнула Мэри себе под нос. Девочки за спиной Амелии хихикнули. «Ладно вам», — вскинула руку Амелия, призвав команду к порядку. «Что будем делать? У нас нарисовался новичок, а сегодня играем с зелеными». «Зеленые — ученики средних классов». «У них капитан Кэти Парсонс», — сказала Сэдди, лучшая подруга Амелии, ее полная противоположность, светлые волосы и темные глаза. «Она играет чуть ли не с пеленок, тут без шансов», — продолжила Эмма, рыжие волосы которой горели огненным облаком в свете осеннего солнца. «Значит, будешь запасной», — сказала Амелия Мэри. «Потренируешься позже, в дружественном матче. Зеленым мы не проиграем». По настоянию Амелии тренер оставила Мэри на скамье запасных, и ее это полностью устраивало. Команда зеленых появилась на поле во главе с очень худенькой и высокой девочкой. Ее темные волосы были заплетены во французские косы и как-то причудливо собраны в пучок. Бросили жребий. Зеленые подают первыми. Все игроки заняли места на поле. Мэри не раз видела игры по телевизору. Две команды в каждой 11 игроков и запасной на случай травм у кого-либо из основного состава. Цель игры, как и в большинстве полевых, — заработать очки пробежки. Команды делятся на подающих и отбивающих. Цель обеих — защищать свою калитку. Кэти Парсонс называли универсальным игроком, самым ценным для команды. Она хорошо подавала и также хорошо отбивала. В воздухе застыл густой запах соперничества. Мэри уловила недобрый настрой и в Амелии. Синяя жилка гневно билась на ее идеально гладком лбу. Первая часть матча — иннинг — закончилась в ничью. Зеленые не понесли потерь, просто разогревались, значительно потрепали красных и ничуть не беспокоились о равном счете. Мэри знала правила, но вот реакция запаздывала. Она едва успевала следить за ходом игры. «Они всегда так делают», — Эмма устроилась рядом на скамейке для запасных, пока Амелия в манере полководца наставляла команду. Сердце Мэри пропустило удар, когда Эмма подалась ближе, задев ее сладким ароматом своего парфюма. Это незатейливое движение слегка подточило основу прочной стены между ними. Мэри не будет посторонней. Эти несколько минут, пока они говорят, она сможет примерить на себя сияние и блеск особенной девочки. «Дают соперникам надежду, чтобы те расслабились. Когда поставят Кэти бьющей, с нами будет покончено». «Она такая тоненькая», — отметила Мэри, скромно пытаясь поддерживать разговор. Худенькие и, на первый взгляд, слабые руки Кэти держали биту уверенно и крепко. «Сколько ей?» 12. Это ее первый год в Лицхолле, а она уже капитан команды, представляешь? Ее отец американец, тот еще фрукт. Мне их даже жаль». «Их?» «У Кэти есть старший брат, Майкл. Он вроде как лучший друг Фредерика Литца». «Почему вроде как?» Эмма, явно уставшая от неразберихи здешней жизни, отмахнулась в манере ленивой, но грациозной кошки, на каких зажиточные хозяева обычно цепляют ошейник с бантиком. Мэри снова ощутила себя неудел, чуждым и невидимым существом с сухой кожей и тусклыми волосами, не ведающими местной фауны. Сколько рекламных проспектов не читай. «Они то дружат, то не дружат. У них такая история, что черт ногу сломит. Амелия говорит, они поссорились из-за нее». «Правда?» «Нет, конечно», — фыркнула Эмма, и веснушки еще сильнее проступили на румяных щеках. «Она не интересует ни Майкла, ни уж тем более Фреда. Но ей нравится так думать. А мы с ней не спорим. Себе дороже». «Почему ты говоришь, тем более Фреда? Амелия красивая». «Фред». Она уставилась вдаль и призадумалась в попытке подобрать слово. «Даже по меркам Лицхолла слишком красив, слишком богат, слишком умен. Он видит все девичьи хитрости насквозь». «Ты знаешь Грейс Литц?» Вдруг осмелела Мэри и, почувствовав, как вспыхнули уши, выправила волосы. «Эмма поймет», — подумала она, но та лишь усмехнулась. «Все знают Грейс. А почему ты спрашиваешь?» «Я давно не видела ее». «У нее...» — она понизила голос до шепота. «Не лады с головой. Она что-то видит или слышит. После смерти отца у нее знатно потек чердак». «Она ведь когда-то играла в вашей команде». «Да, пару лет назад. Скажу по секрету...» Эмма подвинулась еще ближе, отчего где-то внутри у Мэри вспыхнул благодарный огонек. «Амелия рада, что Грейс больше не с нами. В команде не может быть двух капитанов». Грейс была капитаном? Смеешься? Нет, конечно. Амелия никому не позволила бы занять ее место. Но Грейс хорошо играла. Среди подающих ей не было равных, хотя отбивала, неважно. Они не ладили, да? Эмма с настороженно насмешливым прищуром посмотрела на Мэри. «Вот тебя торкнуло по лицам». Мэри в смущении отвела взгляд. «Да не переживай. Они здесь вроде королевской семьи, местной знаменитости. И совершенно всем интересно, что с ними происходит. А кто скажет иначе, соврет. Ты новенькая и пока не знаешь, как тут все устроено. Где ты училась раньше?» Прежде чем поступить в Лицхолл, Мэри изучила десятки сайтов и буклетов других школ-пансионов. Не менее чужих и ярких миров с бескрайними полями, площадками, огороженными для игр, крытыми бассейнами, библиотеками, башенками и часовнями, и могла бы назвать любую из них, чтобы произвести впечатление. Но они с Адамом создали кодекс, согласно которому лгать можно только в безвыходных положениях, грозящих смертью, и сейчас было очевидно не такое. Обычная школа. В Лицхолле с Мэри обращались как с диким зверьком. Одни пытались погладить и изучить, другие сторонились. Эмма принадлежала к числу первых. Общение с непосвященной бедной девочкой помогало ей чувствовать себя лучше и умнее. И это мимолетное счастье отражалось будто в зеркале, в лихорадочном блеске ее круглых глаз. «У тебя, должно быть, крыша едет». Мэри неловко пожала плечами. «Едет крыша?» — слабоватое определение того, что с ней происходило. В Лицхолле она испытывала столько впечатлений за день, что порой ворочалась в кровати до самого рассвета, встревоженная и возбужденная новым. Начался второй иннинг. Отбивающие поставили Кэти Парсонс. Амелия метала гневные взгляды в сторону сокомандников. В стройной системе ее координат не значился проигрыш. Когда Сэдди, бежавшая к калитке, подвернула ногу, Мэри пришлось выйти на поле. «Прошу, скажи мне, что понимаешь, что здесь происходит», — шепнула ей Амелия. При выходе на замену игроку можно лишь ловить мяч в поле без права подавать, отбивать и охранять калитку. Но для Мэри задача все равно казалась невыполнимой. Тело напряжено, ноги ватные, во рту сухо, а ладони слишком мокрые. Столько внимания зараз свалит ее на землю подобно пуле. Игра текла, минута за минутой, капля за каплей, билась в такт взволнованных сердец, но Мэри и не думала падать замертво. Когда мяч приземлился у ее ног, она, ослепленная яркостью зелени, схватила его и кинула подальше от себя, совершенно забыв о правилах и цели игры. «Крейн, что ты творишь?» — закричала Амелия. Матч был безнадежно проигран. «Ты что, с ума сошла? Ты из тех, кто забивает в свои же ворота? Что за тупица? Я тебя к полю больше ни на милю не подпущу!» Будучи подверженными влиянию Амелии, остальные девочки не посмели вступиться за новенькую. Зеленые сохраняли победную стать. В конце игры все пожали друг другу руки. Рукопожатие Кэти, поразительно крепкое, едва не вырвало из Мэри всхлип. «Хороший бросок», — сказала та без тени насмешки, держалась прямо, играла взрослую среди девочек постарше, но, увидев ее вблизи, Мэри поняла, что она еще совсем ребенок. «Будешь отличным подающим». «Как только разберусь с правилами», — в уничижительно печальной улыбке растянула губы Мэри. «С каждым случается», — сжав биту в руках, Кэти подалась чуть ближе и полушепотом сказала. «Не позволяем себя унижать. Ни за что». Рояль. В октябре в рыцарском зале устраивали приветственный бал в честь первогодок. Мэри училась в старших классах, но так как она все же была новенькой, то бал в какой-то степени предназначался и для нее. Пару она не искала, никого не знала, а тем более никого из мальчиков. К тому же мать наотрез отказалась присылать деньги на наряд, в очередной раз прочитав унизительную лекцию. «Мэри Энн Крейн, мы до сих пор в долгах из-за твоего билета до Сурии. Не забывай, что ты не одна в этой семье. И если у тебя чуть больше мозгов, чем у остальных, это не значит, что мы будем спускать на тебя целое состояние». Грейс в школе так и не появилась. Зато Фредерик каждый день, подобно Моисею, ступал по коридору, раздвигая перед собой море из учеников, оставляя позади шлейф притягательной таинственности, отчего все девушки мечтали получить приглашение на бал от него. Амелия осмелилась пригласить его сама, но он отказал. Мэри считала, что у нее не все в порядке с головой. Программа с повышенной сложностью давалась Мэри нелегко. Все свободное время она посвящала учебе, поэтому отсутствие друзей или даже приятелей не сильно ее тяготило. Так она себе говорила. Новизна впечатлений слегка притупилась, и теперь почти ничто не тревожило ее полусонной рутины. Помимо крикета, в качестве внеклассной деятельности она выбрала пение в хоре и занятия на фортепиано. Когда-то давно родители позволяли ей брать уроки, но дверь в щедрость резко захлопнулась, когда родился ее второй брат, четвертый ребенок в семье. Мэри не играла почти 10 лет, но пальцы помнили. Учительница музыки, мисс Клэри, говорила, что у Мэри врожденный талант. Амелия в ответ строила презрительные гримаски. Мисс Клэри благодушно разрешила Мэри репетировать по вечерам в музыкальной студии в зале Фредерика. Сперва даже название корпуса заставляло ее сердце подскакивать к горлу. Она выбирала сонаты Людвига ван Бетховена, сложные для исполнения, но они нравились ей больше остальных. Помнила, как быстро и плавно двигались пальцы Адама, нежно, едва уловимо касаясь клавиш, словно крылья бабочки. У него тоже был талант, который он навечно унес в могилу. День давно выцвел за стрельчатыми прямоугольными окнами. Мэри прикусила щеку, чтобы сосредоточиться, однако мысли о музыке разбивались о скалы безотчетного волнения по поводу предстоящего бала. Даже Амелия нашла себе кавалера, Майкла Парсонса. В груди у Мэри кольнуло, когда она увидела его впервые. Слишком красив и недостаточно глуп, чтобы достаться такой злюке, как Амелия. Вдруг в полумраке зала раздался натужный, несчастный скрип, распоров тишину безвозвратно, словно мина разорвалась в пустом поле. Мэри дернулась, вся обратилась вслух. Все знали, что мисс Клэри разрешила ей приходить, но она все равно чувствовала себя самозванкой, мошенницей, жалкой оборванкой и никчемной воровкой, и потому испуганное сердце забилось быстрее. В дверях появилась Грейс Литц. Их взгляды встретились через зал, но они хранили молчание в ожидании, пока другая заговорит первой. Пальцы Мэри онемели, впившись в мякоть банкетки. Тусклый лунный свет освещал лицо Грейс лишь наполовину, из-за чего она казалась какой-то призрачной, двухмерной, точно сошла с одной из картин в коридоре. Взгляд Мэри опустился ниже. Грязь на ботинках и подоле пальто выдавали в Грейс живого человека. «Прости, прости, что так вышло!» Грейс подошла ближе, осмотрев зал мутными, усталыми глазами. Рука легла на корпус рояля и нежно погладила его, как спину питомца. С его помощью совершались непростительные преступления против гуманности. Щеки Мэри вспыхнули в мучительном смущении. «Надеюсь, ты имеешь в виду не мою игру?» Грейс горестно улыбнулась. «Он принадлежал моему деду. Каждым зимним вечером он собирал в главном зале всю семью и слуг и устраивал концерты. Как мило!» Играть он не умел, однако вынуждал всех слушать и аплодировать. Однажды у моей бабушки так разболелась голова, что она упала в обморок. Это напомнило Мэри о случае, когда мама так сильно отчитывала отца, что тот, ударив по столу, отломал от него ножку. Но историю Грейс, как и все в ее старинном роде, присыпала величием. «Я не думала, что тебя исключат», — продолжила Мэри. Крышка рояля грозилась упасть и придавить ее. «Меня не исключили. Я на домашнем обучении». «Ты злишься на меня?» «Нет». В их первую встречу глаза Грейс были серыми, а сейчас сияли синевой, и Мэри подумала, что это что-то значит, но так и не разгадала, что. «Я лишь хочу понять, зачем». «Зачем? Зачем ты рассказала? Я ведь просила тебя этого не делать». Лицо Грейс застыло маской, но ее выдавали глаза, кипящие от боли. Тот же вид боли, что ощущала Мэри, безвозвратные потери, немыслимого одиночества. «Мой брат страдал от таких же приступов. Они так мучили его, но он был слишком горд, чтобы это признать. Гордость здесь ни при чем. Будто между ним и этим миром существовала невидимая стена, и он кричал за этой стеной, прося о помощи. Однажды он ушел из дома и больше не вернулся. Спрыгнул с виадука. 80 футов! Никаких шансов!» «24,3 метра». «Я знала, что с ним творится. Не раз видела, как ему становилось плохо. Но он просил меня молчать, и я молчала. Я бы не простила себя, если бы с тобой случилось то же самое». На лице Грейс не дрогнул ни один мускул, но глаза снова изменились. Взгляд она не смогла подделать. В синеве что-то треснуло. Спустя долгую минуту тишины Грейс устроилась на банкетке рядом с Мэри. Она предназначалась лишь для одного. Мэри впервые оказалась так близко к кому-то, бедром к бедру, плечом к плечу. «Что любишь играть?» — спросила Грейс с внезапной безмятежностью. «И отчего она вдруг стала такой?» — подумала Мэри, но мысленно поблагодарила ее за отсутствие расспросов. Еще одно предложение об Адаме заставило бы ее завыть от непримиримости с этой правдой. «Бетховена. Третья соната до мажор, второй опус. Адажио. Моя любимая часть». «Моя тоже. Она сложная. Я играю ее с ошибками. Сыграешь мне?» Они взглянули друг на друга. И пусть Грейс сидела вплотную к ней, и Мэри чувствовала ее размеренное дыхание на своем лице, Грейс все равно ощущалась непостижимо далекой. Причиной и виной тому были ее глаза, до которых никогда не добиралась улыбка, даже если уголки губ приподнимались. Мэри занесла пальцы над клавишами. Она допускала ошибки, но не знала, что никто в Лидс-Холле не играл эту сонату с такой же нежностью, душой и любовью ко всему живому. Благодарность. Каждый раз, возвращаясь с занятий по музыке, Мэри проходила через коридор, где шла реставрация фрески Рафаэля «Афинская школа». Среди прочих учеников под руководством мистера Хайда в зале Фредерика работал и Майкл Парсонс. Живопись Мэри не давалась, однако искусство в любом его проявлении всегда притягивало ее магнитом. Фреска была удивительной. Историки считали, что на ней можно идентифицировать лишь Платона, Аристотеля, Сократа и несколько других людей. Остальных античных философов Рафаэль никогда не видел, а поэтому не нашел ничего лучше, как выдумать, придав им сходство с современниками. Во фреске поражало все: размер, деталь, цвета. Майклу достался непримечательный скромный кусочек в левом верхнем углу, и, возможно, Мэри даже не заметила бы его, если бы он не работал с такой отдачей и вниманием, с таким диким сосредоточением, точно от этого зависела его жизнь. Всегда лохматый и слегка помятый, но трогательный, полностью погруженный в себя. По мнению Мэри, такой степени отрешенности достигали только глубокие люди. Он превращался в увлеченного создателя, ювелира, почти хирурга, когда дело доходило до работы над фреской. В тот день Майкл работал допоздна в гордом одиночестве. В перерыве сидел на лесах, спустив с них ноги. Глаза закрыты, лицо поднято к потолку, к небу. Юноша с полотна. Невероятно прекрасный, но смертельно уставший. Кисть выпала из его дрожащих пальцев. Ее поднял Фредерик Лиц. Майкл спустился с лесов и протянул руку, но Фред уронил кисть. Намеренно. С какой-то едкой, детской мстительностью. Мэри, спрятавшаяся в тени коридора, ощутила в этом движении скрытую театральность. Ледяной гнев явственно почувствовала, как схлестнулись злорадство и обида, трепет и гордыня. Юноши долго сверлили друг друга взглядами, в которых читалось полное понимание происходящего, хотя оба хранили молчание. Майкл сдался первым, встал на колени, поднял кисть и зажал ее между пальцами. Так и стоял, опустив голову и плечи. Мэри всем естеством почуяла его безысходное смирение, безусловное принятие. Иисус на Голгофе. Взволнованная и испуганная, Мэри вернулась в класс музыки. Весь вечер эта сцена, пропитанная чем-то напряженным, опасным, особенно личным, не давала ей покоя. Безвольный, надломленный Майкл Парсонс, умоляющий расправиться с ним. Мэри перебирала клавиши с непривычной отстраненностью, впервые ускользала от самой себя. Когда дверь в зал открылась, ее рот растянулся в доброжелательной улыбке. «Грейс!» Но она тут же померкла, когда в зал проник черный силуэт. Как только он приблизился, выйдя на свет, Мэри в первую очередь заметила его глаза, такие голубые, что у нее перехватило дыхание. Наколотая на его острый взгляд, она поймала себя на удушающей и постыдной мысли, что встала бы перед ним точно так же, как Майкл Парсонс, стоило лишь попросить. «Извини, если напугал». Фредерик сделал еще несколько шагов. «Девочки из твоего класса сказали, что ты здесь занимаешься». По спине пробежала мелкая дрожь. Щеки запылали, когда Мэри представила, что Фред заметил ее, следящую за той странной сценой у лесов. «Я хотел поблагодарить за то, что позаботилась о моей сестре». Его тон, доброжелательный и подчеркнуто вежливый, окончательно выбил из ее рук погнутый щит спокойствия, за которым она прятала смущение. «Я ничего не сделала». «Неправда. Вечерами Грейс покидает дом, чтобы встретиться с тобой». В приступе внезапно нахлынувшей вины Мэри поспешила оправдаться. Но Фред вскинул руку, продолжив. «И это идет ей на пользу». Мысли Мэри ошалело бежали, расталкивая друг друга, но ни одна не добиралась до финиша. «Поэтому спасибо». Он наклонил голову на бок, и тень расчертила его лицо. Лицо Грейс, но не совсем. «Грейс важна для меня», — сказала она. «Верю». «Что с ней?» Скулы Фреда стали острее от напряжения. «Она больна», — голос прозвучал будто издали. «Чем?» «Это долгая личная история. Я хочу помочь. Я могу помочь». Она почувствовала, как снова краснеет. «Я никому не скажу». Безмолвие Фреда длилось так долго, что показалось, он уже не ответит. «Разве вчера ты увидела недостаточно?» Сердце Мэри пропустило удар, кровь мигом отлила от лица. «Прости, я не хотела подглядывать. Это вышло...» Голос предательски задрожал. «Совершенно случайно». Губы Фреда растянулись в милостивой улыбке, в глазах заискрилось веселье. «Что ты об этом думаешь?» Не будь он так проницателен, Мэри ответила бы, что не думала об этом вовсе. «Это было очень...» Она хотела сказать «жестоко», но осеклась. Слово не подходило, не отражало того, что она испытала, того, что было на самом деле. Пугающе, жутко, мощно. «Извини, я не должна была». «Нет, это ты нас прости. Это было очень глупое и бессмысленное представление, не лишённое унизительности даже для того, кто наблюдает. Я повел себя неправильно и жалею об этом». «А Майкл об этом знает?» «Майкл знает меня даже лучше, чем я сам». Повисла тишина, мирная и обволакивающая, такая, как обычно бывает в церкви, когда там нет никого и ничего, кроме горящих свечей и тусклого света, плывущего через витражные окна. Мэри задержала дыхание в глупой надежде удержать и Фреда в тесном круге, что она мысленно начертила. Пока они в нем, они невидимы для мира. Глаза Фреда следили за ней, и, несмотря на смущение, она была слишком сражена его личностью, чтобы отвести взгляд. Фред затмил с собой весь остальной мир, вытянул воздух из зала и покинул его, заставляя Мэри задыхаться, молить о еще одной минуте рядом с ним, и будь она кем-то вроде Амелии, она, несомненно, сделала бы это. Однако она была всего лишь Мэри. Его молчаливый уход расколол ее надвое между страстным желанием быть с ним и в то же время унестись прочь. Преступление. Мучение. Мэри истекала мучением всю неделю перед балом. Каждый день она мысленно зачеркивала очередной квадратик в календаре, с нетерпением ожидая, когда все закончится. Прежде не понимала, почему Текарей называл женщин деспотами в юбках, но теперь осознание пришло, резко и болезненно. Уильям Текарей. Ярмарка тщеславия. Разве мучения, которые приходится выносить мужчинам, могут сравниться с теми ежедневными колкостями, презрительными и жестокими, какими донимают несчастных женщин деспоты в юбках? Перевод Дьяконова. Чем очевиднее для всех становилось то, что она не пойдет на бал, тем активнее и вдохновеннее девочки обсуждали наряды и кавалеров, намеренно тирания ее одними и теми же разговорами. «А Фред кого-нибудь пригласил?» С напускным безразличием спросила Амелия, захлопнув томик «Гордости и предубеждения». Мэри могла поклясться, что она уже второй день читает 53-ю страницу. «Все бы знали, если бы пригласил». «Мэри, а ты с кем пойдешь?» — поинтересовалась Амелия, как бы невзначай, но этот тон отчетливо сквозил тщеславием победителя, отчего Мэри тихо возненавидела ее, наконец увидев во всей красе ее черствую, отупевшую от сплетен и гордыни душу. Не посчитав нужным вступать в эту неравную, унизительную схватку, Мэри хмуро уставилась в учебник. «Я уже сказала Майклу, что его костюм должен сочетаться с моим платьем», — защебетала Амелия. «Не переживай, такие, как он, обычно отлично разбираются в моде», — отметила Сэдди. Гостиную проткнуло молчанием, тишину нарушал лишь треск поленьев в камине. Амелия вся подобралась, ее губы сжались так, словно их пришили друг к другу. «Что это ты имеешь в виду?» Глаза Сэдди беспокойно забегали, точно у старой совы, что сидела на часах в гостиной Крейнов, но богатый опыт общения с подобными Амелии помог ей быстро найти ответ. «Он же художник, верно?» Все активно закивали, согласившись, но неловкость и расплывчатость интерпретаций поубавили пыл девушек. Взгляд Мэри плыл по строчкам, но, как и Амелия, она уже несколько минут перечитывала один и тот же абзац. Его звали Брент Эверетт, мальчишка с рыжими волосами и неестественно голубыми глазами, полными форменного безумия. По таким сразу видно, после него хоть трава не расти. В государственной школе он, скорее всего, возглавлял бы ту самую отвязную группировку кретинов, что запихивают бледно-тощих отличников головой в унитаз, мочатся на машину директора и рассылают всем фото голых одноклассниц, прифотошопив их лица к телам порноактрис Но строгие нравы лиц Холла укрощали даже самых хулиганистых мальчишек, заставляя их придумывать более безопасные и вместе с тем изощренные пытки для окружающих. Когда Брент подловил ее на большом перерыве и пригласил на бал, Мэри почувствовала, как земля ушла из-под ног. Казалось, она будет падать вечно. «С тобой?» — переспросила она, когда к ней вернулась способность говорить. «Конечно, со мной. Ты видишь здесь кого-то еще?» Пусть и такое долгожданное, приглашение повергло ее в ступор. Брент никогда не проявлял к ней интереса, они не переглядывались ни во время обеда, ни на уроках, едва знали о существовании друг друга. Неужели он в самом деле втайне мечтал о ней, тогда как она ничего не замечала? Может быть, причиной тому было полное безразличие к Бренту? Даже сейчас, когда он в упор смотрел на нее круглыми глазами, она желала, чтобы он как можно скорее отвернулся. Но ей очень хотелось пойти, уделать Амелию и других девчонок, доказать себе, что она хоть чего-то стоит. Про платье она и думать забыла, про Грейс тоже. Хотя та даже не взглянула бы на такого, как Брент. Мэри поймала себя на мысли, что молчит уже добрую минуту, ладони вспотели и липли к учебнику. «Да, хорошо», — выдавила она, разжав хватку внутреннего голоса разума, снизив и без того невысокие требования к противоположному полу до уровня плинтуса. «Согласна?» — она кивнула. «Пойти со мной!» «Ты же сам сказал, тут больше никого нет». Он долго смотрел на нее ничего не говорящим взглядом, а потом его тонкие губы растянулись в улыбке, и изо рта вырвался унизительный смешок. Через пару секунд он отрывался от смеха во весь голос, пищал, чуть ли не визжал, подобно бешеной свинье, нелепо краснея. Сердце Мэри пропустило удар и камнем упало в желудок. Из-за угла вынырнул высокий Артур. Его Мэри боялась сильнее остальных. Пухлый крепыш и бледный, как бумага, Альберт, шайка Брента. Они хохотали, придерживая животы, словно те грозили порваться от чуть более интенсивного смеха. «Думаешь, я пошел бы с тобой на бал?» Едва не задыхаясь, спросил Брент и, уже унявшись, добавил. «Открою тайну. Мэри Крейн, никому не нравятся такие бледные поганки, как ты!» Мэри слышала его будто из-под воды. Мир плыл и кружился. Лица мальчишек и коридор лиц Холла слились в один темный бесконечный колодец, вниз по которому она летела. Слезы хлынули из глаз, внутри все так горело, так пекло, что, казалось, ее разорвет на части. «Как можно быть такой никудышной?» — сказала бы мать с колкой усмешкой отцу. «Да у нее просто талант — становиться жертвой никчемных мальчишек». Будь в ней хоть капля смелости, Мэри бы зарядила ему пощечину или пошла бы и наябедничала мисс Тарл, но та, с присущей ей покровительственной благосклонностью к ученикам, что платит за обучение, попросила бы ее забыть об этом недоразумении, поэтому в отсутствии других вариантов Мэри выбрала побег и неслась по коридору, глубоко погруженная в собственное отчаяние. Мысли блуждали в лабиринте нестерпимой обиды, острой тревоги. Она станет посмешищем, изгоем, как было в каждом обществе, где ее не мог защитить Адам. Следующий урок, время, день недели, красоты старинного здания — все померкло, выцвело, стало таким неважным. Как она могла подумать, что ее кто-то пригласит на бал? Что кто-то захочет с ней общаться? Что кто-то всерьез обратит на нее внимание? «Адам, Адам, Адам!» Беззвучно шептала она в наивной надежде обрести его поддержку. Она столкнулась с кем-то так внезапно, что книги с шумом полетели на пол, из одной из них выпал карандаш. Мэри не пыталась ничего удержать, ей хотелось лишь сдаться. Быть затоптанной, растерзанной, разорванной в клочья, чтобы все это наконец прекратилось. Конечно, это должно было случиться, ведь ее поступление в Лиц-Холл наверняка исчерпало запас везения, отведенный ей на жизнь. Мэри дрожащими руками растерла слезы по щекам, выдохнув, неловко поправила жилетку и прищурилась, рассматривая человека, которого едва не сбила с ног. Перед ней сидел на корточках Фредерик Лиц. Она видела только темную макушку, но знала, что это он. Аккуратно собрав ее учебники в стопку, он выпрямился и молча протянул их ей. Мэри подумала, что в последний миг он выпустит книги из рук, но он этого не сделал. «Спасибо», полушепотом произнесла она, не узнав свой голос. «Артур?» Мэри прижала учебники к груди сильнее в безотчетной попытке защититься. Ей стало еще паршивее от того, что Фред застал ее в таком унизительном, жалком положении. «Брент». «Значит, Артур», — бесстрастно знающим тоном подтвердил он. К Мэри возвращалось восприятие реальности. На урок она уже опоздала, и впервые за долгое время у нее не было никакого желания на него идти. «Они просто дурачились», — сказала Мэри, пытаясь скрыть то, как сильно ее задел их жестокий розыгрыш. «У них плоховато с манерами». «И с чувством юмора», — безрадостно ответил Фред. «Но что бы они ни сказали, пропускай мимо ушей. Что при северо-восточном ветре, что при южном, они не отличат сокола от цапли». Уильям Шекспир, Гамлет. «Я безумен только при Норд-Весте. Если же ветер с юга, я еще могу отличить сокола от цапли». Перевод Кронеберга. Мэри сглотнула, и кровь бросилась в лицо. Казалось, Фредерик видел ее насквозь, отчего внутри у нее запылал огонек. Он видел ее. «Я опаздываю на урок. И ты тоже», — сказал он серьезно, но в глазах искрилось веселье. «Да, я...» Она напряглась в попытке вспомнить, куда ей нужно. «Биология». Прямо по коридору третья дверь справа. Уже в классе она нашла в учебнике записку. Изящный почерк из прошлого столетия. Фред просил ее о встрече. Женщины. «Чем глубже мое одиночество, без друзей, без поддержки, тем больше я должна уважать себя», — писала Шарлотта Бронте, и Мэри с неутомимым усердием перечитывала фразу, сильнее сжимая обложку библиотечной Джейн Эйр. Но как она, Мэри, могла уважать себя, если теперь, после такого болезненного унижения, было немыслимо даже смотреть на себя в зеркало? Она и прежде не считала себя красавицей, но в спокойствии и одиночестве почти смирилась с участью девушки, за которой никто не будет бежать вслед, чтобы сказать, насколько она хороша. Эта глупая шутка, бессмысленная жестокость, о которой Брент и его друзья уже наверняка забыли, оставила глубокий отпечаток в ее душе. Как след грязного ботинка на белом платье, и он лишь разрастался и ширился, как она не пыталась его смыть. Помимо Адама, Мэри не знала мужчин, которым могла бы довериться. Отец представлялся ей каким-то недочеловеком, инопланетянином, который дышит тем же воздухом, говорит на том же языке, но постичь его разум ей было не под силу, проживя она хоть сотню лет. Они никогда не говорили по душам. Вероятно, вообще никогда не говорили друг с другом дольше 5 минут. Дети, независимо от пола, их мечты, страхи и заботы отца не интересовали. Младшие братья еще не сформировались как личности и запомнились Мэри исключительно своенравными и эгоистичными существами, требующими рабского поклонения и пристального внимания. Все попытки Мэри познать негостеприимный мужской мир проваливались с треском. Адама она не воспринимала как мужчину. После смерти он и вовсе стал бестелесным, святым духом, который не отвечал на интересующие ее вопросы. Работа над афинской школой подошла к завершению, отчего сердце Мэри сжималось от необъяснимой печали, неизвестности перед будущим. Ей нравилось наблюдать за этой глубокой, редкой отрешенностью, с которой не работал никто, кроме Майкла Парсонса. Погруженный в себя, он никогда не обращал на нее внимания. И это она тоже воспринимала как достоинство. Взгляды юношей. Такие опасные, такие зловещие. «Знаешь, я... Странно это признавать, но я боюсь мужчин», — сказала Мэри во мраке коридора. Только поздний вечер казался подходящим для подобных бесед, и по ее телу пробежала крупная дрожь. Она как птичка, маленькая и беззащитная, бьется в запертой клетке. Тот, кто запер ее, был мужчиной. Кто-то вроде Амелии высмеял бы ее за эти слова. Но Грейс не смеялась, всегда зрила в корень, и поэтому Мэри, окруженная намного более опытными женщинами, мисс Литц, миссис Таррелл, мисс Клэри, все равно выбирала Грейс. Вместе они направились в библиотеку, и, минув читальный зал, слабо освещенный жидким лунным светом, остановились у одного из шкафов. Грейс взяла большую книгу, руки напряглись от тяжести. Подошла к окну и положила ее на подоконник в полосу серебристого света. Изобразительное искусство XIX века. На мелованных гладких страницах напечатаны картины, внизу краткая история создания. Грейс не листала книгу, сразу открыла нужную страницу, словно положила туда невидимую закладку. «Знаешь, как называется это?» «Неравный брак», здесь написано, указала Мэри на подпись. «Картина русского художника Василия Пукерева. Знаешь ее историю?» Мэри покачала головой, и Грейс продолжила. «Есть несколько версий произошедшего, и все сходятся на том, что эту девушку выдали за мужчину, которого она не знала и не любила. Ее отец искал наивыгоднейшую партию из возможных. Значительное число браков в то время строилось на основе выгоды и материальной заинтересованности. Чаще всего, говоря о картине, упоминают престарелого жениха или молодого мужчину за спиной невесты, но не ее саму. Что мы знаем о ней?» Грейс пролистала дальше. «Надоедливый джентльмен», — прочитала Мэри. «Что видишь?» Мужчина пристает к девушке. Мэри нагнулась над лицом, упершись в него чуть ли не носом. «Она плачет?» Согласно этикету того времени, молодая женщина не могла путешествовать в одиночку, а если осмеливалась, это ставило под сомнение ее репутацию и честь. Обрати внимание на цвет ее одежды. Черный. В то время его носили только в одном случае — траур. Она скорбит. Она потеряла кого-то. Некоторые считают, что мужа. Я же думаю, что родителей. Маленькая девочка, оставшаяся одна в мире, который ей неведом. И этот хлыщ, — Грейс ткнула в господина пальцем, — пытается воспользоваться ее положением. В непоколебимой уверенности Грейс пролистнула дальше. Это первая картина триптиха Джорджа Элгара Хиггса «Миссия женщины». Она называется «Проводник по детству». Здесь женщина изображена как мать. Она помогает ребенку сделать первые шаги. На второй — Грейс перевела взгляд на правую страницу — «Спутница зрелости». Женщина утешает мужа, получившего письмо о чьей-то смерти. Это видно по траурной ленте. Грейс перевернула страницу. На третьей — «Утешение старости». Дочь ухаживает за умирающим отцом, сидит у его постели. Это не подтверждено. Но думаю, что на всех картинах изображена одна и та же женщина в роли матери, жены и дочери. Единственные роли, которые женщина могла выполнять — придатка. В те времена женщины должны были подчинять себя и свои желания стремлениям и нуждам семьи и общества. У них не было права на свое «я». У них не было права на себя. Но были ведь и влиятельные женщины, — с робкой бодростью напомнила Мэри. Были. Но, как правило, если женщина оказывается слишком сильна, мужчина говорит, что она сумасшедшая. Грейс пролистнула дальше. Вот это называется ревность и флирт. Две девушки. Один парень. Эти девушки — сестры. Одна из них флиртует с молодым человеком. Об этом говорит улыбка и расслабленная поза. Вторая сестра стоит поодаль, молчит, ведет себя скромно. Возможно, немного завидует уверенности сестры. Общество викторианской Англии сочло картину интерпретации рая и ада. Духовное и чистое против мирского и грязного. Дихотомия добродетели и порока. Но на картине есть еще одна немаловажная деталь. Портрет на стене, на котором изображен мужчина, может быть их погибший отец. У них никого нет. И теперь главная цель каждой — выйти замуж. Выйти замуж, чтобы не прослыть блудницей или старой девой. Поэтому картина не о добре и зле, не о выборе мужчины, но о выживании, о том, какое уязвимое положение занимает женщина. Грейс перевернула страницу. Похожую историю рассказывает и эта картина, без имени и друзей, единственная написанная женщиной. Девушка пришла в лавку, чтобы продать свою картину. На ней траурное одеяние, рядом с ней мальчик, наверное, ее брат. Они остались без средств, и теперь девушка пытается продать свою картину. Но она всего лишь женщина. К тому же никому не известно, как художник, поэтому у нее ничего не выйдет. Мы видим это по снисходительному лицу продавца. Грейс резко закрыла книгу, как ящик Пандоры, из которого что-то плохое уже успело просочиться в мир. Женщин веками обменивали, продавали и насиловали. Их предназначение было сведено до роли кухонной утвари. С ними обходились как со скотом отцы, братья и мужья. Вот почему ты боишься мужчин. Это у нас в крови. И в этом нет ничего странного или глупого. В тебе нет ничего странного или глупого. В тебе столько ума, таланта, доброты, трудолюбия и потенциала, сколько никогда не было у тех, кто тебя обидел. Она прошла к шкафу, поставила книгу на полку и обернулась. Поэтому впредь не позволяй так поступать с собой. Ни Артуру, ни Бренту. Никому. Никогда. Мэри потеряла дар речи на добрую минуту, забыла, как дышать. «Откуда ты знаешь, что это были Артур и Брент?» «Я знаю это место и всех его обитателей». «Они всегда такие?» «Такие?» «Подлецы». «Подонки, но не подлецы». «Разве есть разница?» «Есть, но, надеюсь, ты никогда ее не узнаешь. Если бы не деньги родителей, их бы давно ткнули лицом в грязь. Но деньги, как и пол, многое решают. И они у них есть. Однако это не значит, что ты недостойна уважения». Когда нас бьют без причины, мы должны отвечать ударом на удар. Я уверена в этом. И притом с такой силой, чтобы навсегда отучить людей бить нас. Шарлотта Бронте, Джейн Эйр. Перевод Станевич. Ромашка. Извини, у тебя не найдется минутки? Мэри живо обернулась, не заметила, как подкрался Брент. Едва взглянув на рыжие волосы, пылающие в дневном свете, поспешила уйти. «Подожди! Стой!» Брент попытался схватить ее за локоть, но Мэри выскользнула. «Ладно, ладно!» — примирительно вскинул он руки ладонями вверх. «Я просто... просто хотел извиниться. Прости. То, что мы сделали, это было глупо». Мэри смотрела на него в полоборота, готовая, как косуля, в любую секунду кинуться прочь. «Это не смешная шутка», — сказала она, и зябко поёжилась, будто вышла в летний сад, а с неба сыпал снег. «Я не шучу. Я хотел извиниться». В порыве дёрганной неловкости его руки с искусными под корень ногтями нырнули в карманы брюк. «Просто хотел попросить прощения. Вот и все. Он жалобно поднял взгляд, словно домашний питомец, нагадивший в хозяйские тапки, и Мэри захлестнула особенная волна отвращения. «Ты простишь меня?» «А потом ты снова начнешь смеяться?» «Нет», — качнул головой он. «Мне жаль. Правда. Надеюсь, ты сможешь меня простить. Ведь сможешь?» Боль обиды пронзила ее до основания, слишком сильно, чтобы его извинения что-то значили. Но Мэри кивнула. Не выдержала бы ни минуты жалобного скуления, что отдавало пластмассовым привкусом, точно жуёшь колпачок от ручки. После уроков Мэри встретилась с Фредом в саду у ротонды, оплетённой пудровыми розами и вьюнком. Литц стоял, прильнув к единственной голой колонне спиной, пряча руки в карманы. Его точёное лицо, слегка подрагивающее от удовольствия веки, ласкали лучи ослабевшего осеннего солнца. Обычно он, как и остальные мальчики, носил под пиджаком жилетку, придававшую всем детскости, но в тот день сбросив ее как кожу, будто вмиг повзрослел на несколько лет. Из-под человеческой личины еще отчетливее проступило мифическое существо, которое, ведомое тайными знаниями, совершало все с невозмутимой уверенностью и неземной грацией. Они шли в напряженном молчании по узкой, мощенной булыжником дорожке, огибая клумбы, еще не потерявшие прежний цвет и выписывающие удивительные завитки. Посреди сада журчал фонтан с прекрасной женщиной во главе. Одетой женщиной. Лица не поставили бы в саду школы обнаженную статую. Но Мэри могла лицезреть каждый изгиб, плавный, манящий. Она бы тоже хотела быть такой чарующей, высеченной умелым скульптором. Тогда Брент пригласил бы ее на бал, истинно желая этого. Взгляд Фреда задержался бы на ней дольше с искренним интересом, а большим она не смогла просить. Свернув с дорожки, Фред ступил по траве. Его начищенные туфли блестели в буйной зелени. Они минули сад и вышли в поле, окантованное густым войском чаще лицов. Никаких преград, предупредительных знаков и вывесок, но Мэри замялась во внезапно нахлынувшей тревоге. «Мне туда нельзя». Еще в первый день директриса предупредила, что вход в лес запрещен, и нарушение этого правила грозит исключением. «Ты со мной». В его голосе не было ни кокетства, ни издевки. Спокойная уверенность. Они пересекли медленно увядающее поле, поросшее высокой травой, и ступили за границу в чащу лицов. Фред хранил молчание, точно пытался оставить внешний мир, бестолковые беседы и повседневные дела в главном корпусе. Тропинок, даже намека на них, в чаще не протоптали. Стоило отойти на десяток футов от границы, и ты потерян безвозвратно. Но Фред, как и прежде, излучал стойкую решимость, увлекая Мэри все дальше. «Ты собираешься меня убить?» — спросила, наконец, она. Фред снисходительно изогнул рот в улыбке, и Мэри, смутившись, отвела взгляд. Среди ее многочисленных качеств болтливости никогда не наблюдалось. Она молчала днями и неделями, погружаясь в собственные мысли, но здесь, в тиши чаще, отстраненность и стеснение казались неправильными, излишними, словно они с Фредом остались одни на земле и так или иначе обязаны поговорить. «Знаешь, сегодня Брент подошел ко мне и... извинился». Она до сих пор не верила в это. «Такой испуганный». «Нам с ним пришлось побеседовать», — признал Фред с тем же невозмутимым лицом. Рот Мэри невольно округлился. «Не переживай. Мы просто поговорили по душам, и он понял, что нельзя так поступать». По телу Мэри разлилось давно забытое тепло. Никто, кроме брата, никогда не защищал ее от внешнего мира. Похоже, она страшно недооценила Фредерика, решив, что тот забудет об их столкновении еще до того, как пересечет коридор. «Что именно ты хочешь знать о Грейс?» — спросил он. «Все, что ты захочешь мне рассказать». Он долго собирался с мыслями. Чувствовалось, что они, о чем бы он ни думал, давались ему непросто. Его молчание взращивало в Мэри смутную тревогу. «У Грейс всегда были...» Он тут же умолк, точно вдавил педаль на красный. «Трудности. Порой она совершала ужасные поступки, о которых даже не помнила. После смерти отца ее состояние ухудшилось. Она слышит голоса и видит то, чего нет на самом деле. Иногда у нее бывают приступы, но сейчас ей лучше». Мэри внимательно слушала, но смотрела в основном под ноги. Ее бросало в жар, когда она представляла, как падает на глазах у Фреда. «Ты ведь знаешь, что она пропустила семестр, потому что ухаживала за отцом и еще год, приходя в себя после его смерти?» «Да, я слышала об этом». Его смерть стала для нее страшным ударом. Именно поэтому она перевелась на домашнее обучение. Мы надеялись, что в этом году она вернется. Он надолго замолчал. «Врачи говорят, у Грейс прогрессирует шизофрения. Она как раз в том возрасте, когда подобная предрасположенность обычно дает о себе знать. Конечно, пытается делать вид, что такая же, как все, но это не так». «Она принимает лекарства?» Он хмыкнул с печальным и самоуничижительным смешком. «Ты не поверишь, но Грейс порой бывает очень упрямой. Наш отец в свое время отказался от химиотерапии, и она тоже отказывается от помощи врачей. После того, как ты рассказала Агнес о приступе, мы убеждали ее начать лечение, но она не хочет. Считает, что это моя вина». «Твоя? Почему?» «Эти голоса или, чтобы она не слышала, говорят ей, что я ее главный враг». Он запустил руку в волосы и потянул. Это даже выглядело больно. «Очень трудно помочь человеку, когда он видит в тебе причину всех своих проблем. И в итоге я отступил». «Но это ведь неправда». «Притворяюсь, что отступил. Но присматриваю за ней, чтобы она ничего не натворила с собой или другими. Ваша дружба хорошо на нее влияет. Ей давно нужен был друг, и, полагаю, ты можешь стать таковым. Именно поэтому я рассказываю тебе правду. Ты должна понимать, с чем имеешь дело». Мэри не думала отступать, но почему-то ее задумчивость Фред воспринял как сомнение. «Прости, я свалил на тебя слишком много». «Нет-нет». «Я тебя точно напугал». Он горько улыбнулся, но улыбка, как и у сестры, не добиралась до глаз. Вдруг остановившись, он взял ее за плечи и заглянул в лицо. Под его пальцами, даже сквозь слои одежды, кожа загорелась, кровь прилила к щекам, по спине проскользнула дрожь удовольствия. «Я не прошу тебя быть ее другом, если ты понимаешь, что не сможешь, но я благодарен за то, что ты уже сделала. В любом случае, выбор за тобой». Когда он отпустил ее, Мэри чуть не упала без опоры. Этот невинный, лишенный двусмысленности жест на несколько секунд совершенно выбил ее из колеи, пронесся покалыванием в плечах, локтях, кончиках пальцев. «Ты идешь?» Фред обернулся и подал ей руку, чтобы помочь перебраться через венку ручейка. Минуты и птичьи трели текли, увлекая их все дальше, в мир, не принадлежащий людям, который выплюнул их из мрака на востоке владения лицев, где их встретили простор и ширь бескрайнего фиолетового моря, поддетого ветром. «В детстве я часто проводил тут время», — сказал Фред и устроился на земле, опираясь локтями на согнутые колени. Мэри присела рядом, накрыла колени юбкой. Фред ослабил галстук, спустив узел на грудь, и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Его ключицы, бьющаяся жилка на бледной шее. Впервые в жизни Мэри захотелось коснуться кого-то губами. «Пойми, я не хочу Грейс дурного». «Я никогда так не думала». «Она так не считает. У нее есть право так думать. Порой я бываю с ней строг, даже жесток, но лишь потому, что пытаюсь уберечь. Мне приходилось совершать то, чем я не горжусь. В год после смерти отца бывали дни, когда я запирал ее в комнате, насильно заставлял пить лекарства. Она думала, я пытался уберечь других от нее, но я пытался уберечь ее от всех». «Ты до сих пор так делаешь?» «Нет. Как там говорится, тюрьма не исправляет человека, а лишь учит его совершать новые преступления. Она научилась нарушать правила, а если не получалось, запиралась или сбегала. Наверное, я был неправ. Но отец погиб. Нам было всего 15, Агнес не знала, что делать, а я и подавно». «Грейс не говорила мне об этом». «Она бежит от прошлого. Когда-нибудь она поймет, что убежать можно от чего угодно, кроме себя, но ей нужно прийти к этому самой. Не мешай ей. Я мешал, и она возненавидела меня за это». «Неправда. Она не ненавидит тебя». Фред горестно усмехнулся. Порой кажется, что я просто не умею извлекать уроки из ошибок и поэтому повторяю их вновь и вновь. Ты слишком строг к себе». «Да, это правда», — признал он, устремив взгляд вдаль, отчего его глаза обрели оттенок вереска. «Отец установил для нас невероятно высокие стандарты. Порой они были настолько высоки, что он сам до них не допрыгивал. Твои родители такие же?» «Нет. Главное, чтобы все были накормлены и не дрались». «У тебя большая семья?» 6 детей. Старшая сестра, младшая сестра и 2 младших брата». «Ты сказала 6». «Мой старший брат умер 30 назад». Фред сжал челюсти так, что заходили желваки. «Ты не спросишь, что случилось?» «А ты хочешь об этом рассказать?» Обычно люди лезли с расспросами, не беспокоясь о ее самочувствии и душевном покое, насильно открывали ее, как старый сундук, со стервенением или праздным любопытством выдергивали оттуда все, кидая на пол. Она сморгнула подступившие слезы, признательная за этот маленький жест заботы. Ей не хотелось рыдать перед этим красивым юношей. «Нет, наверное, нет». «Это ничего. Я умею ждать». В голосе вдруг появилась непривычная хрипотца, и Мэри почувствовала, как зарделись щеки. «Я средний ребенок в семье», — сказала она с нарочитой гордостью, как делали ее младшие братья и сестра, сообщая о самых будничных событиях. «Я сходил в туалет, я поела, я собрал игрушки». Таким тоном точно в дом приехала королевская особа. «А я старший. На целых 12 минут». Мэри невольно усмехнулась тому, как он перенял ее тон. «Это правда. Когда мы были маленькими, мы часто приходили сюда с Грейс. Ложились прямо там», — он очень точно указал на место в тени под ясенем, «и смотрели на слепящее небо, пока нас не клонило в сон от жары или усталости. Она любит вереск, считает, что в нем есть особая сила. Он способен вырасти на самой бедной почве, там, где не сможет ни одно другое растение». «Значит, ей понравилось бы в северном Йоркшире, там все пустыри заросли вереском». «Как в грозовом перевале?» «То было в западном Йоркшире». «И как я мог забыть?» Картина стукнул он себя по лбу и улыбнулся, наклонив голову чуть на бок. Знал, как прекрасен и без зазрения совести этим пользовался. Мэри таяла на солнце и под взглядом цвета льда, испытывая калейдоскоп противоречивых и ярких эмоций. С одной стороны, волнение, от которого перехватывало дыхание, с другой — восхищение тем, как Фред, совершенно ее не зная, дополнял ее фразы, слушал ее, а главное — слышал. От чувства единения, принятия, понимания она дрожала всем телом, с трудом сдерживая себя, прижимая коленки друг к другу. Ей хотелось сидеть рядом с ним, пока солнце не потонет в вереске. И после этого просто сидеть и смотреть на него. Пересчитывать каждую ресницу, обрамляющую его чудесные глаза. Она мечтала вечно быть подле него, просить его остаться, но их тоже разделяло нечто наподобие чащи, через которую единственной тропинкой служила обеспокоенность Фреда судьбой сестры. «У тебя нет друзей из-за Грейс?» Лицо Фреда каким-то образом заострилось еще сильнее, что привело Мэри в полное замешательство. Ей показалось, что она случайно пересекла какую-то невидимую черту внутри него. «Почему ты так решила?» «До того, как в моей жизни появилась Грейс, у меня тоже не было друзей. Это тяжело осознавать». «Я пришел к выводу, что чем меньше людей знаешь, тем меньше вероятность, что тебе причинят боль. Наверное, Грейс — мой единственный друг. Она всегда будет моим другом». «Ты боишься, что я украду ее у тебя?» «Нет». Его голос вдруг стал ниже. «Я рад, что ты у нее есть». Его умные глаза наблюдали за могучим ясенем, одиноким воином, росшим посреди буйства верескового поля, и там, в его резной раскидистой тени, словно вспыхивали отголоски прошлой жизни. «Раз ты теперь все знаешь, могу я кое о чем тебя попросить?» Он повернул голову и одарил Мэри пристальным взглядом, многозначительно затихнув. «Если ты почувствуешь, что с Грейс что-то происходит, скажи мне». «Я не могу этого обещать». «Почему?» «Настоящие друзья обязаны хранить тайны друг друга, разве нет?» «Знаешь, твоя честность обезоруживает». «Врать — это как надевать грязные вещи на чистое тело». Мэри где-то вычитала эту фразу, и Тае настолько понравилась, что она долго искала повода ввернуть ее в разговор. «Да», — кивнул Фред и, вытащив из-за спины ромашку, протянул ей. «А это тебе». С особой бережностью Мэри засушила ее между страницами, чтобы навечно сохранить воспоминания об этом волшебном дне. В ту ночь Фредерик Литц приснился ей в первый раз.